Глава 15. Юлия пила чай с булками. И то, и другое ей принес официант из ресторана, и, получив плату с чаевыми, удалился, пожелав «бон аппети». Приятного аппетита по-французски. Хорошая прислуга в Астории, вышколенная. Любое пожелание постояльцы выполнит мгновенно, но и чаевые любят. Причем пятачок не дашь, морщится. Что поделаешь, столица. Жить в ней дорого, но безумно интересно. Вчера они с Николя были в Михайловском театре, смотрели оперетту Оффенбаха «Парижская жизнь» в представлении французской труппы. На французском языке, разумеется. Прекрасная музыка, артисты. После спектакля заехали в ресторан. В гостиницу Юлия вернулась за полночь. Легла поздно, встала соответственно. Люди завтракают, а она только чай пьет. Ну и что с того? Это вам не Тула, а столица. Здесь жизнь другая, и она ей нравится. О случившемся Юлия ни капли не жалела. Да, бросила жениха, гимназию, родной город. Ну так было для чего и кого? Николя очаровал ее сходу. Высокий стройный красавец в черном мундире с желтой выпушкой по краям пригласил ее на танец на балу. Вальсировал он великолепно. После отвел к буфету, где угостил шампанским. Там разговорились. Николя оказался князем, сыном адмирала, осененным гвардейского полка. Юлия рассказала о себе. О том, что сирота, преподает в гимназии. Упомянула о приданом, чтоб не думал, что нище. Сумму, правда, не назвала. Сказала, что значительное, а оставили приданое родители. Князь выслушал и улыбнулся. «Вы чудо, Юлия Сергеевна!» Отправляясь в полк на стажировку, не ожидал встретить здесь прекрасный цветок. «Оставьте, князь!» — смутилась Юлия. «Святая правда, Юлия Сергеевна!» — не замедлил князь. «Вы хороши собой, умны и образованы. Доселе не встречал таких. Даже в Петербурге?» — удивилась Юлия. «Видели бы вы тамошних барышень!» — фыркнул Николя. «Они же манны и манерны, слова не скажут в простоте. За душою пустота, а не так, как у вас. Позвольте предложить вам руку». Распорядитель объявил мазурку. И они снова танцевали. После бала князь подвез ее домой, прощаясь, заверил, что увидится снова. На завтра встретил ее после уроков и пригласил в ресторан. Юлия поколебалась и согласилась. После был выезд на пикник и снова ресторан. Умом Юлия сознавала, ведет себя нехорошо, у нее есть жених. Но сердце тянулось к Николаю. Рядом с ним Федор просто исчезал. Невысокий скромный техник оружейного завода и красавец-князь из гвардейского полка. Разница огромная. Спустя несколько дней Николя предложил ей руку и сердце. «Вы уверены, Николай Сергеевич?» — засомневалась Юлия. «Вы князь, к тому же осененный. Я же обычная дворянка. Что скажет адмирал?» «Я знаю батюшку», — улыбнулся Николя. «Он строг с виду, но сердце у него доброе. Родители вас полюбят, вас нельзя не полюбить. Мне назначат содержание, что позволит получить разрешение на брак от полкового командира». Офицерам в Российской империи разрешалось жениться после 23 лет, но в этом случае он должен был представить доказательства, что в состоянии содержать семью. После 28 лет этого не требовалось. «Мы обвенчаемся и будем жить в Петербурге». Юлия подумала и согласилась. Кто ж отказывается от мечты? Она с детских лет хотела жить в столице, вращаться в высшем свете, встречаться со знаменитостями. Смерть родителей и последовавшие тяжелые времена заставили об этом позабыть. И вот мечта вернулась. Уволившись из гимназии и оголив счет в банке, она собрала вещи и укатила с князем в Петербург. А вот там не задалось. Николя сокрушенно объявил, что отец ушел в морской поход. «Случилось все внезапно, приказ государя, служба». «Придется подождать», — сказал жених. «Не печалься, это ненадолго. Вернется и представлю сразу». «А мать?» — спросила Юлия. «Может, ей пока?» «Отец обидится», — не согласился Николай. «Как же без него? Но ты не переживай, скучать не дам. Познакомлю с Петербургом. Надо знать город, в котором собираешься жить». Деваться было некуда, и Юлия согласилась. Жених не обманул. Они с головой нырнули в кипящую столичную жизнь. Театры, рестораны, выставки, бега. За все платила Юлия. Жених, смущаясь, объяснил, что у него нет денег. Отец в поход отправился внезапно, оставить не успел. Вернется, возместит. У матери он брать стесняется, та спросит, для чего. Придется рассказать, захочет познакомиться с невестой, но тогда обидится отец. Юлию это не смутило, какие счеты между будущими супругами. Она сужала жениха деньгами. Вчера перед театром тихонько сунула ему 200, князю не положено скупиться. Покончив с чаем, Юлия позвала коридорного, тот убрал посуду. Взамен принес свежие газеты. Юлия постоянно их читала, нужно знать, что интересного в столице. Куда они поедут с Николя? Он будет вечером, днем на службе. Она предложит несколько мест, вместе выберут. Юлия развернула «Новое время». «Новое время» – газета, издававшаяся в России в 1868-1917 годах. В глаза бросился заголовок «Подвиг русских офицеров». Юлия придвинула газету ближе и стала читать. Спустя 10 минут отложила и закрыла глаза ладонями. Ей было стыдно, очень. Все эти дни Юлия старательно гнала мысли о Федоре. Удавалось, и вот теперь, пока она веселилась в Петербурге, Федор воевал. Отличился в пограничной стычке с немцами. Государь пожаловал ему чин и орден. Дочка офицера, Юлия понимала, насколько высоко вознесся ее бывший жених. Он теперь герой, а она тратит добытые им деньги, ждет, пока вернется адмирал и одобрит ее брак с сыном. А вдруг откажут, что тогда? Юлия встала, взяла сумочку, достала из нее пачку денег и пересчитала. Из 8000 три потрачены. Всего за 2 недели. Дорог город Петербург. Еще месяц такой жизни, и она останется без гроша. Когда ж вернется адмирал? Николя не говорил, только пожимал плечами. Выяснит сама. Не откладывая дело в долгий ящик, Юлия оделась и спустилась вниз. У портье выяснила адрес и взяла извозчика. Адмирал жил в доходном доме на набережной Мойке, где занимал 2-й этаж. Юлия приказала извозчику подождать и поднялась по лестнице. Позвонила в дверь. Та открылась, и в проеме показался представительный лакей с пышными бакенбардами. «Добрый день, любезный», — сказала Юлия. «Ты не мог бы сказать, когда его превосходительство вернется?» Она сунула ему полтину. «В 6 часов», — сообщил лакей, взяв монету, — «как обычно». «Он воротился из похода?» — обрадовалась Юлия. «Так вроде не ходил», — пожал лакей плечами. «В Адмиралтействе они прибывают, каждый день туда ездят». «Благодарю, любезный», — сказала Юлия, повернулась и ушла. На обратном пути она пыталась собрать растрепанные мысли. Николай соврал ей, его отец не уезжал. Все это время жил в Петербурге, ходил на службу и встречался с сыном. Значит, это предстояло выяснить, чем Юлия и решила заняться. С Николаем у нее встреча вечером в ресторане гостиницы. Собирались пообедать, а потом окунуться в развлечения. Вот и поговорят. В назначенное время Юлия спустилась в ресторан и вошла в зал. Николай и Васильчиков уже были здесь, сидели за столиком у окна спиной к входу. Графу Юлия не удивилась, он частенько составлял им компанию, но сейчас он лишний, надо будет попросить удалиться. Юлия пошла к столику, но в последний миг ее что-то толкнуло, и она, подойдя, встала за пальмой в катке в 2 шагах от увлеченных разговором друзей. Они ее не видели, а она их хорошо и еще отлично слышала. «Ты что-то долго возишься», — говорил Васильчиков. 2 недели в Петербурге, а еще в постель не затащил. «Провинциалка», — хмыкнул Николай. «Нравы там у них. Ничего, дай срок». «Какой? Деньги у нее пока есть, пускай покочевряжется. Тебе-то разве плохо? Пьем и веселимся за ее счет». Он хохотнул. Юлия сдержала готовый сорваться с губ возглас. «Вдруг узнает о твоем батюшке?» «Не догадается», — не согласился князь. «Она мне верит, это не петербургские девицы. Но ты тоже помоги, скажи, что батюшка в походе задержался. Дескать, слышал от знакомых». «При одном условии», — сказал Васильчиков, «ты позволишь насладиться ее прелестями». «После того, как сам натешусь», — согласился Николай. «Тогда сколько хочешь». «Она не станет возражать?» «Так деваться будет некуда», — успокоил князь. «Одна без денег в Петербурге. Или соглашайся, или на панель». Оба засмеялись. Юлия повернулась и пошла прочь. Она не помнила, как поднялась на свой этаж и вошла в номер. Там, зарыдав, села в кресло. Истерика продолжалась несколько минут. Наконец она встала и прошла в ванную, где умылась и рассмотрела себя в зеркало. «Значит, на панель?» — спросила свое отражение. «Ах ты сволочь! Ну я тебе!» Она вернулась в номер и достала из сумочки револьвер, тот самый подарок жениха. Повертела коротыш в руках и бросила обратно. Порыв, возникший в ванной, не имел смысла. Убить князя не получится. Николай как-то похвалился, что осененных пулей не берут. Он продолжит жить и радоваться, а ее ждет каторга, поражение в правах и нищета. «Что же делать?» В дверь энергично постучали. «Да», — ответила она. Дверь открылась, и вошел князь. «Что случилось, дорогая?» — спросил с недовольной миной на лице. «Мы устали ждать. Понимаю, что женщине нужно собираться, но не так же долго». «Подождешь», — сказала Юлия. «Чай не царь, корона с головы не свалится». «Что случилось, дорогая?» — удивился Николай. «Это что за тон?» «Объясню», — сказала Юлия. «У меня вопрос к вам, князь. Когда вернется адмирал?» «Не могу сказать определенно», — вильнул он взглядом. «Это флотские дела, неожиданный поход». «В который адмирал не уходил», — перебила его Юлия. «Я сегодня побывала в вашем доме, и лакей любезно сообщил, что его превосходительство не покидал Петербурга. Как это понимать?» По лицу князя пробежала тень. «Ты прости мне, дорогая», — произнес мгновением спустя. «Я соврал, не хотелось огорчать тебя. Батюшка не хочет слышать о женитьбе. Говорит, что молод. Только я его уговорю, вот увидишь. Надо подождать». «До какой поры?» — с ядом в голосе спросила Юлия. «Пока у меня не кончатся деньги. Вы тогда затащите меня в постель, а натешившись, подарите графу? Вы же ему это обещали, так ведь?» «Ты подслушивала?» — возмутился он. «Это низко». «А обманывать дворянку благородно? Притворяться женихом, обещая золотые горы? Самому же веселиться и кутить за ее деньги? Я скажу, кто вы, князь, на самом деле. Жигало!» «Выбирай слова», — шагнул он к ней. «А то что?» — Юлия уперла руки в бока. «Попытаетесь меня ударить? Ну попробуй». Она сунула руку в сумочку и достала револьвер. «Только сделай шаг». «Дура», — хмыкнул князь, — «я же осененный, меня пули не берут». «На выстрелы коридорный прибежит», — не смутилась Юлия. «Я скажу, что меня пытались изнасиловать. Будет разбирательство в полиции, репортеры из газет пронюхают. Вы желаете скандала?» «Ладно, ухожу», — он сделал шаг назад. «Была бы честь предложена, князь ей не угодил. Возвращайся к своему технику». «Офицеру», — поправила она. «Штабс-капитану, кавалеру ордена Георгия. Вон газета на столе лежит, можешь взять и почитать. Это все о нем. Федор-то герой, а вот ты — ничтожество, хоть и осененный. Прочь поди». Князь взял со стола газету, повернулся и ушел. Юлия села в кресло и заплакала. На завтра она встала рано. Выпив чая, вышла из гостиницы и взяла извозчика. Попросила отвезти ее к Министерству народного просвещения. Там вошла в здание и спросила служителя, к кому ей обратиться. Ее отвели в кабинет, где Юлию встретил неприметный наружности чиновник в вицмундире. «Чем могу служить?» — спросил он посетительницу, цепким взглядом оценив ее наряд и вид. «Я учительница с высшим образованием, ищу место», — сообщила Юлия. «Вы могли бы помочь?» «Присядьте, Соколова Юлия Сергеевна, дворянка», — помогла Юлия. «Юркевич Эдуард Артемьевич», — сообщил чиновник, «титулярный советник Департамента общих дел». «Я могу взглянуть на ваши документы, сударыня?» Юлия достала из сумочки и протянула ему бумаги. Собираясь, она взяла все, в том числе и рекомендательное письмо от директора гимназии. Денис Васильевич написал его по своей воле. «Кто знает, как дело повернется», — объяснил, вручая ей бумагу. «Учитель, вы отличный, жаль с вами расставаться. Возможно, пригодится». Не ошибся, пригодилось. «Замечательно», — сказал Юркевич, изучив бумаги. «Но позвольте мне спросить, вы ищете место в Петербурге?» «Нет», — ответила Юлия. «В Петербурге я проездом и жить здесь не желаю». «В Москве тоже не получится», — сообщил чиновник. «Я согласна на любой приличный город», — сообщила Юлия. «Чем же Тула не устроила, если так?» — спросил чиновник. «Город замечательный, и Москва рядом». «Личные дела», — сообщила Юлия. «Возвращаться в Тулу было стыдно, очень». «Хорошо», — кивнул Юркевич. «Поясню вам, Юлия Сергеевна. Министерство просвещения подбирает кадры для казенных образовательных учреждений, прочими не занимается. Гимназии, реальные училища, вам там места нет, служат лишь мужчины. Но бывают исключения. К нам прислали просьбу из Тамбова. Тамошнему институту благородных девиц требуется учительница и классная дама. С высшим образованием, благородного происхождения, говорящая по-французски и по-немецки. Подобрать такую было сложно, а вы подходите. Поедете в Тамбов? Да, сказала Юлия. Годовой оклад 900 рублей, сообщил чиновник. За руководство классом дополнительно 400. Через 5 лет службы добавят столько же. Не стоит удивляться, квалифицированный учитель в царской России получал больше рядового офицера, но, естественно, не в сельской школе. Казенная квартира, проездные и подъемные. Но и служба нелегка, день-деньской с воспитанницами. Очень строгие условия, например, нужно остаться незамужней, иначе увольнение. «Я не собираюсь замуж», — сообщила Юлия. «Тогда подождите в коридоре, там для посетителей удобные стулья», — предложил чиновник. «Я займусь оформлением бумаг». Через час Юлии вручили направление, отвели в кассу, где ей выдали проездные и подъемные, и немалые. В тот же вечер она села в поезд и отправилась в Москву. Там пересядет на другой, в Тамбов. Примостившись на диване, она смотрела на пробегающие за окном поля и перелески. В голове крутились мысли. Какой сложится новая жизнь? Одно ясно, так весело и легко, как в Туле, более не будет, но роптать глупо, виновата сама. Перед тем, как ехать на вокзал, Юлия заглянула на почту. Купив бумаги и конверт с маркой, написала Федору письмо. Не щадя себя, поведала про все. Попросила по возможности ее простить. Закончив, сняла с пальца подаренное Федором кольцо и вложила в конверт. Заклеив, отдала служителю. «Прощай, прошлая жизнь». Юлия извлекла из рукава платочек и промокнула глаза. «Здравствуйте, Алексей Александрович», — поприветствовал гостя губернатор, вставая из-за стола. «Безмерно рад вас видеть». «И вам здоровья, Дмитрий Дмитриевич», — улыбнулся гость и пошел навстречу. «Давно не виделись. Немолодые мужчины, тульский губернатор и губернский предводитель дворянства, встретились посреди кабинета, где и обменялись рукопожатиями». «Присаживайтесь, Алексей Александрович», — предложил губернатор. «Вот в это кресло, в нем покойнее, я устроюсь напротив. Приказать подать чаю?» «Не стоит, Дмитрий Дмитриевич», — отказался предводитель дворянства. «Недавно завтракал». «Воля ваша», — кивнул губернатор. «Я не оторвал вас от дел?» «Подождут», — махнул рукой гость. «Их не так уж много. Забывать стали старика». «Не скажите», — возразил губернатор. «Вы еще крепки, позавидовать можно. А дела найдутся. За одним из них я вас и пригласил». «Слушаю», — сказал предводитель. «Слыхали про нашего героя?» «Это Кошкина», — уточнил гость и продолжил, получив кивок. «Как же, в газетах прописали. Ничего не скажешь, молодец. Так прославил Тулу и завод, вся Россия знает». «Вот о нем и речь», — поведал губернатор. «Из столицы депешу мне прислали. В ней грамота о пожаловании Кошкину ордена Святого Георгия и сам знак. Предписано вручить герою при торжественных обстоятельствах. Хочу с вами посоветоваться. Может, соберем по этому поводу дворянское собрание, а там наградим?» «Хм», — ответил предводитель. «Интересная мысль. С одной стороны, Кошкин формально не дворянин. Он не предъявлял нам свидетельство от Геральдмейстера о внесении его в родословную книгу империи. К тому же личных дворян пишут в городские обывательские книги. Однако кавалер ордена Святого Георгия обретает право на потомственное дворянство. Так что можно». «Вот и славно», — обрадовался губернатор. «Займетесь, может, чем помочь?» «Сами справимся», — отказался предводитель. «Невелика трудность. Будет любопытно посмотреть вблизи на молодца. Дворяне, полагаю, тоже захотят. Барышни, само собой. Слышал, наш герой холост и богат?» «За победу в конкурсе пожалован 100 000 рублей», — подтвердил губернатор. «На заводе жалование, как у полковника. Выплата за придуманные им револьверы получает. Мне о том кун рассказывал. Холост. Была у него невеста, но сбежала с гвардейцем в Петербург еще до того, как Кошкин отличился». «Лучшую найдем», — улыбнулся предводитель. «От наших не сбежишь». Оба рассмеялись. Работа – лучшее средство от несчастной любви, и Федор погрузился в нее с головой. С утра до вечера пропадал на заводе, занимался организацией производства, внедрял новые технологии и цепочки, например, дарнирование стволов. Хлопотное дело. Пулеметный ствол – это не короткий револьверный, подходящих станков не имелось, и их сделали, на заводе это умели. Когда без заказов сидели, наловчились, на станки имелся спрос. Не сразу, но нашли подходящее масло для инструмента, при дарнировании его нужно много, но зато процесс многократно ускоряется, качество на высоте. Освоенную технологию и станки можно применить для стволов винтовок, если будет заказ. Так Федор обосновал перемены. Он-то знал, что такого не случится. Стоит начаться войне, как из армии понесутся просьбы. Пулеметы, пулеметы давайте, винтовки тоже. Всего будет не хватать, об этом друг сказал. Патенты оформляли на завод. Федор выговорил себе небольшой процент, да и то при продаже лицензий посторонним. За использование изобретений в Туле завод ему не платил. При продаже лицензии за границу доля Федора возрастала многократно, Кун с этим согласился. Почему бы нет? Вверенный ему завод при любом случае в прибыли. Друг предложил помочь с винтовками. Под его диктовку Федор составил список изменений, позволявших нарастить выпуск. Отнес их к генералу, через несколько дней тот позвал изобретателя к себе. Войдя в кабинет, Федор увидел там, кроме хозяина, трех знакомых ему военных инженеров. «Присаживайтесь, Федор Иванович», — пригласил его генерал и продолжил. «Весьма любопытно, где берете время, чтобы еще винтовками заниматься? Но приступим к делу. Инженеры рассмотрели ваши предложения и хотят некоторые пункты прояснить. Пожалуйста, Павел Александрович», — посмотрел он на подполковника. «Многое из предложенного разумно», — начал тот. «Но с другой стороны, деревянные детали покрывать лаком лишь единожды? Они же белыми останутся, винтовка потеряет вид». «Стрелять это не мешает», — ответил Федор. «Зато многократно ускоряется процесс выделки. В войну понадобится. Оружие имеет свойство пропадать в боях, а накопленный запас таять. Понимаю, что предложенные изменения ГАУ не одобрит, но это сейчас. С началом войны о белых ложах забудут, были бы винтовки». Главный герой, вернее друг, предложил внести изменения, которые внедрили в 1941 году на советских оружейных заводах. Они позволили многократно нарастить выпуск винтовок. «За границей станут размещать заказы». «Вы уверены?» – спросил генерал. «Читал о русско-японской войне», – ответил Федор. «Та была короткой, да и воевала на Дальнем Востоке небольшая часть нашей армии. Но и ей оружия не хватало. Если с Германией схлестнемся, под ружье поставит всех. Война продлится годы, понадобятся миллионы винтовок. Мы должны быть готовы нарастить их выпуск. Предлагаю разослать список изменений оружейным заводам. Пусть думают, готовятся». «Хорошо», — согласился генерал. «Я поспорил бы насчет войны, но после стычки на границе, где вы отличились, не хочу. Разошлем, заодно укажем, кто их предложил. К Кошкину прислушаются». В разгар этой суеты Федор получил приглашение от предводителя губернского дворянства. На листке веленевой бумаги типографским шрифтом сообщалось, что в ближайшее воскресенье в колонном зале Дома дворянского собрания состоится чествование штабс-капитана и кавалера ордена Святого Георгия Кошкина, отличившегося в сражении на границе. Федор почесал в затылке и показал приглашение друзьям. «Мы тоже будем», — сказал Куликов, — «с женами. Давно знаем. Уже и деньги на банкет внесли. Все офицеры завода участвуют, включая Куна. Губернатор ожидается». «С меня взнос не взяли», — удивился Федор. «С героев не положено», — улыбнулся Рогов. «Не робей, Федор. Покажи нашим помещикам, каковы тульские оружейники». В назначенный день, надев парадный мундир, построил по возвращении в Тулу. Он прицепил шашку и прибыл к трехэтажному зданию на пересечении улиц Киевской и Верхнедворянской. У входа его встретил служитель и отвел в кабинет предводителя. Поздоровались, познакомились, немного поговорили. Предводитель спросил, обращался ли Федор к геральдмейстеру России с прошением о внесении его в списки дворян. «Некогда было», — повинился Федор, — «занят очень». «Легкомыслие проявили, молодой человек», — покачал головой предводитель. «Как же так? Иметь право на дворянство, а обретением его не озаботиться? Ладно, получите орден, обращайтесь. Вы теперь потомственный дворянин, в нашей книге числиться будете». Разговор прервал появившийся лакей. постучав в дверь, сообщил о прибытии губернатора и начальника оружейного завода. Федор с предводителем спустились в колонный зал. На всю длину его тянулись сервированные столы. Вокруг клубились многочисленные гости. Дамы в красочных нарядах, мужчины во фрачных парах. Многие в мундирах офицерских и чиновничьих. Предводитель отвел его к небольшому подиуму у торцевой стены, где на стене в обрамлении барочной рамы красовался большой портрет императора. Там стояли губернатор с куном в генеральских мундирах. Они поздоровались с предводителем и Федором. Губернатор подошел к краю подиума, шум в зале стал стихать. «Господа», — начал губернатор, — «сегодня в жизни Тульского дворянского общества примечательное событие. Мы чествуем героя, отличившегося в пограничном сражении с германцами, а заодно и нового члена нашего собрания, штабс-капитана Федора Ивановича Кошкина. Не буду рассказывать о его подвиге, вы знаете из газет. Мне доставляет удовольствие исполнить поручение государя и вручить Федору Ивановичу жалованную грамоту и орден Святого Георгия». Подскочивший адъютант протянул генералу папку, обтянутую красной кожей, и такую же коробочку. Губернатор достал из нее белый крест на пятиугольной колодке, обтянутый оранжево-черной лентой, и приколол его к мундиру Федора. Затем вручил папку и коробочку. «Служу престолу и отечеству», — вытянулся Федор. Зал разразился аплодисментами. Губернатор пожал ему руку и повернулся к залу. «А теперь слово высокоуважаемому Алексею Александровичу». Предводитель выступил вперед. «От лица всех присутствующих приветствую нового члена нашего дворянского собрания Федора Ивановича Кошкина», — сказал торжественно. «Пока штабс-капитана, но по статусу ордена Святого Георгия кавалер имеет право на досрочное пожалование следующим чином. Так что наш герой не только потомственный дворянин, но и без пяти минут капитан, с чем я его и поздравляю». Все зааплодировали. Предводитель дождался, пока аплодисменты стихнут, и повернулся к виновнику торжества. «Вы впервые в этих стенах, господин штабс-капитан. Расскажите о себе, чтоб собрание знало». Федор шагнул к краю подиума. «Господа», — произнес чуть охрипшим голосом, «для начала позвольте поблагодарить его превосходительство губернатора и предводителя дворянского собрания Тулы за оказанную честь. Вас тоже. Тронут до глубины души. Алексей Александрович попросил меня рассказать о себе. Постараюсь удовлетворить ваше любопытство, хотя говорить, собственно, не о чем. Происхождение я неизвестного, поскольку младенцем был подброшен в монастырский приют. По залу пронесся шепоток. Кружевной пеленки и золотого медальона на мне не было», — продолжил Федор. «Может, и имелись, только их забрал нашедший меня сторож. Он же сдал меня сестрам. Имя получил по святцам, отчество от сторожа, а фамилию он улыбнулся. Это было в марте, стояли холода, и когда меня нашли, рядом находилась кошка, которая согревала меня своим телом. Без нее замерз бы. Потому и Кошкин, в родстве с правящей фамилией не состою». Намек на бояр Кошкиных, предков Романовых. В зале засмеялись и зааплодировали шутки, предводитель покачал головой. «Дальше просто», — завершил рассказ Федор. «Приют, фабричная школа, обучение мастерству, отбывание воинской повинности в полку и приезд в Тулу. Здесь устроился на оружейный завод и сдал экзамены за реальное училище. Стал техником. Потом случилась поездка на границу для испытания придуманных мною пулеметов, где и произошел бой с германцами. Остальное знаете». «Наш герой скромный человек», — выступил вперед начальник завода. «Умолчал, что он талантливый изобретатель. Великолепно образован, говорит на трех языках. С появлением Федора Ивановича вверенный мне завод буквально ожил. У нас появились заказы и ассигнования. У мастеровых Тулы работа. Пулемет, придуманный Кошкиным, принят на вооружение русской армии. А ведь Федору Ивановичу только 26. Сколько еще доброго он сделает для Отечества? Свой чин и орден он заслужил по праву. Поздравляю!» Генерал подошел к Федору и пожал ему руку. «Может, кто еще хочет поприветствовать нашего героя?» — спросил губернатор, когда аплодисменты смолкли. Ответом ему стало молчание. Внезапно от толпы дворян отделилась барышня с букетом в руках. Провожаемая взорами собравшихся, она подошла к подиуму и попыталась взобраться на него. Но неловко наступила на подол, пошатнулась и, взмахнув руками, стала падать. Букет при этом уронила. В зале ахнули. В следующий миг неведомая сила подхватила барышню, слегка подержала в воздухе и утвердила на подиуме. «Вы, кажется, хотели вручить мне цветы, сударыня?» — спросил Федор и повел взглядом. Выроненный барышней букет взмыл с пола и упал ей в руки. «Приступайте». В наступившей тишине Варвара, а это была она, отдала ему букет и сделала книксон. «Господа, прошу всех к столу», — объявил председатель. «Разрешите предложить вам руку?» — спросил Федор у Варвары и, получив согласие, повел ее к указанному ему месту. «Составьте мне компанию, сударыня». Подождав, пока главные лица сядут, дамы и их спутники стали занимать места за столами. Полина и Алевтина оказались рядом, так сами захотели. Засновали официанты, разливая по бокалам вино и предлагая кушанье. Полина склонилась к уху подруги. «Что это было, Аля?» «Варя вручила Федору букет», — ответила Алевтина. «Ты же видела». «Так неловко, едва не упала», — подруга рассмеялась. «Варя пробежит по жердочке над ручьем, не замочив подола. Я ее с детства знаю. Это все нарочно. Упасть она просто не могла, Федор не позволил бы. У него сильный дар», — Варя говорила. «Она учит его им пользоваться». «Для чего ж тогда?» «А ты глянь», — сказала Алевтина. «За столом Варя сидит рядом с Федором, а ведь место другое предназначалось. Только кто ж противится выбору героя? Так вот, дорогая». Их разговор прервал предводитель дворянства. Встав, поднял бокал. «За здоровье его императорского величества Георгия Александровича!» Два часа спустя генералы и предводитель, оставив гостей веселиться, поднялись в кабинет хозяина. Там сели в кресло. Лакей подал им бокалы с коньяком. «Что это было, Алексей Александрович?» — спросил губернатор, пригубив ароматный напиток. «Я оказываюсь из барышни». «Проявление дара», — ответил предводитель. «У нашего героя он чрезвычайно сильный». «Да уж», — согласился губернатор, — «в этой барышне пуда три. Он же ее словно перышко. Но откуда дар у приютского сироты?» «Я сейчас вам кое-что покажу», — сказал предводитель и велел лакею. «Тимофей, подай мне иллюстрированный гербовник, том, что на букву «Л». Лакей достал из шкафа и принес ему толстую книгу в софьяновом переплете. Предводитель стал ее листать. Найдя нужное, поднял взгляд на гостей. Глядя на Кошкина, все не мог понять, на кого он похож, но потом вспомнил. «Смотрите», — он протянул книгу губернатору. Тот взял и стал разглядывать фотографию, напечатанную на странице. Затем передал книгу начальнику завода. «Как одно лицо», — сказал предводителю. «Удивительно». «Согласен», — подтвердил Кун. «Значит, вы считаете?» «Светлейший князь Лопухин Демидов Николай Петрович», — подтвердил предводитель. «Ныне покойный». «Я его хорошо знал. Блестящий был офицер, осененный с даром кинетика, очень сильным, к слову. Не красавец, но женщинам нравился. Он ими тоже не пренебрегал». Алексей Александрович улыбнулся. В 1886 году, когда Кошкин появился на свет, был в самой силе. Как раз в то время с Николаем Петровичем и случился скандал. Стало известно о его связи с родовитой дамой. Имя называть не стану, но, поверьте, шум был большой. Князь даже оставил Москву и переехал в имение в Киевскую губернию. Его возлюбленная постриглась в монахини. Говорили, что плодом их любви стал мальчик, но его никто никогда не видел. До сегодняшнего дня. «Вы уверены?» — спросил Кун. «Какие могут быть сомнения?» — развел руками предводитель. «Одно лицо, один и тот же дар. А образование, о котором вы сказали, три иностранных языка, замечательный изобретатель. Это, к слову, родовая черта Демидовых. Великолепно разбираться во всем, что связано с железом. Полагаю, мальчика сохранили, дав ему отличное образование. Скорее всего, жил за границей. Признать его сыном князь не успел. Скончался два года тому. Состояние перешло к родственникам. Кошкин оказался не у дел и стал пробиваться сам. У него это великолепно получилось». «Да», — сказал Кун, — «предположить не мог, что под моим началом окажется светлейший князь». «Бастард», — уточнил предводитель, — «титула у Кошкина не имеется. Но не удивлюсь, если появится в скором времени. С таким-то даром». «Только попрошу вас, господа», — он поднял палец, — «никому ни слова. Не стоит возбуждать лишних пересудов. Если Кошкин не хочет говорить о своем происхождении, значит, у него имеются причины». Оба генерала кивнули, а виновник торжества, не подозревая о том, куда его только что записали, в это время сидел за роялем. Дамы попросили развлечь публику, пока лакеи убирают столы, готовя зал для танцев. Аккомпанируя себе, Федор пел. То ли цвет черемух, то ли снег посыплется на каштановые волосы твои. Скоро время, зверь невидимый насытится и уйдет, оставив сердце без любви. Потемнеет серебро, померкнет золото, поизносятся и вещи, и слова. Из альбомов улыбнется нежно молодость, и окажется душа еще жива. В этот раз у него выходило совсем не грустно. Впервые со дня возвращения в Тулу на сердце у Федора было спокойно и хорошо. «Шарман! Шарман!» — шептали окружившие рояль барышни, бросая неприязненные взгляды на Варвару. Та стояла ближе всех к кавалеру и, опершись на крышку рояля, не отрываясь, смотрела на него. А Федор пел. «Душа болит, а сердце плачет, а путь земной еще пылит, а тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит».